Глава 5. Фазы биошока. Все, что происходит с нашим телом, всегда подчинено определенной логике. И если вы поймете, как работает эта логика, многие болезни перестанут казаться случайными и непонятными. На самом деле любая болезнь, связанная с психоэмоциональным конфликтом, развивается в две четкие фазы – активную фазу конфликта и фазу восстановления. Представьте, вы живете обычной жизнью, чувствуете себя в безопасности. И вдруг происходит событие, которое вы не ожидали, не хотели и не смогли моментально решить – биошок. Это событие нежеланное, драматичное и изолированное. Вы остались с ним один на один, не зная, что будет дальше. Активная фаза конфликта. В момент биошока тело переходит в режим выживания. Активизируется симпатическая нервная система, та самая, что готовит нас к бегству или нападению. Сердце бьется быстрее, сосуды сужаются, пищеварение тормозится, сон поверхностный, аппетит пропадает. В психике включается принудительное мышление. Вы снова и снова прокручиваете ситуацию, ищете выход. Даже ночью мозг работает без перерыва. На уровне тела происходят специфические изменения. И они зависят от того, к какой группе ткани относится орган, вовлеченный в конфликт. Эндодерма – древнейший слой. В активной фазе ткань усиливает функцию. Например, клетки начинают активно делиться, образуя утолщение или опухоль, чтобы лучше справляться с задачей. Старая мезодерма. В активной фазе может происходить разрушение ткани. Например, кости или хрящи теряют кальций, становятся тоньше, чтобы облегчить движение или освободить место. Новая мезодерма. Чаще идет разрушение ткани, язвы, истончение. Например, кожа в глубоких слоях может терять клетки при конфликте отделения. Эктодерма – самая молодая. В активной фазе ткани теряют клетки, появляются язвы, микротрещины, снижение чувствительности, чтобы не так больно воспринимать стресс. Пример. Если конфликт связан с невозможностью переварить ситуацию, в активной фазе слизистая желудка, новая мезодерма, истончается, чтобы временно снизить чувствительность. Если это конфликт неспособности ухватить, у животных поймать добычу, у человека возможность, ресурс, в активной фазе зубы или челюсть могут терять плотность. Важно, в активной фазе вы можете даже не замечать симптомов, потому что тело занято решением задачи. Главный сигнал – постоянное внутреннее напряжение, холодные руки и ноги, плохой сон и одержимость мыслями о ситуации. Фаза восстановления. Как только конфликт разрешен, ситуация перестала быть угрозой, вы нашли выход или просто приняли ее, тело переключается на парасимпатическую нервную систему. Она отвечает за отдых, восстановление и заживление. И вот тут появляются симптомы, которые мы обычно и называем болезнью. На уровне тела идет обратный процесс. Там, где ткань наращивалась, начинается ее разбор и рассасывание. Там, где ткань разрушалась, запускается активное восстановление, отек, воспаление, иногда боль. В фазе восстановления тело часто проявляет себя ярко. Температура, усталость, сонливость, насморк, боль, опухоли, которые размягчаются и выводятся. На психическом уровне мысли о ситуации уходят на второй план. Появляется желание спать, есть, отдыхать. Пример. Человек переживал конфликт грязных слов. Что-то услышал оскорбительное. В активной фазе клетки слизистой рта разрушались. Как только конфликт решен, слизистая восстанавливается, возникает отек, покраснение, боль, возможно, даже стоматит. Или, скажем, при неспособности переварить ситуацию, слизистая желудка, истончившись в активной фазе, во время восстановления отекает, появляются боли, изжога, тяжесть. Главный парадокс, который важно понять. В активной фазе болезнь уже идет, но симптомов может почти не быть. В фазе восстановления болезнь на самом деле заканчивается, но симптомы могут быть яркими, и именно в этот момент мы чаще всего обращаемся к врачам. И вот здесь я хочу, чтобы вы на секунду остановились и задумались, Сколько ненужного стресса мы сами себе создаем, просто потому что не знаем, как работает этот элементарный, природный двухфазный механизм. Мы живем, не связывая события своей жизни с биошоком, и вместо того, чтобы увидеть причину, мы начинаем на ровном месте вгонять себя в новый виток напряжения. Представьте, у вас вдруг заболела спина. Мозг мгновенно рисует картины. Все, межпозвоночная грыжа, теперь инвалидность, кресло, конец активной жизни. А в реальности ваше тело просто зашло в фазу восстановления после того, как вы месяцами жили в состоянии «надо держать все на своих плечах». Оно расслабляется, возвращает тонус, отпускает зажимы, и боль – это всего лишь часть процесса починки, а не приговор. Или другой пример. После стресса у вас на коже высыпание, зуд, покраснение, пятна. Паника, мысли про аллергию, хроническое заболевание. Интернет уже поставил вам 10 диагнозов. А на самом деле это вторая фаза, когда организм сбрасывает напряжение и восстанавливает нормальную работу клеток. Но вместо того, чтобы помочь телу, вы заливаете его новой дозой гормонов стресса, потому что пугаетесь. То же самое с головной болью. Человек думает: опухоль, инсульт, все серьезно. Хотя это просто сосуды приходят в норму после периода сжатия, и им нужно время, чтобы восстановить баланс. Парадокс в том, что незнание механизма заставляет нас бояться не болезни, а самого процесса выздоровления. Мы путаем ремонт с катастрофой, и именно это, а не сам биошок, часто делает нам хуже. Когда мы не понимаем, что с нами происходит, мы начинаем бегать по врачам в панике, накручивать себя, лезть в интернет за диагнозами и каждый раз вновь и вновь активировать те же самые конфликты, из которых тело пытается нас вывести. Понимание двухфазного процесса – это как открыть глаза и перестать бояться каждого сигнала тела. Это про то, чтобы видеть в симптоме не врага, а письмо от вашего организма, в котором он говорит: «Я чиню, не мешай». Поэтому здесь важно понять простую, но критически важную вещь. Когда мы начинаем бояться симптома, мы невольно включаем еще один биошок. То есть к исходной программе восстановления добавляется новая программа уже про страх и выживание. И в итоге тело не может завершить первый процесс, потому что срочно переключается на второй. Представьте, вы ремонтируете кухню, и вдруг в доме начинается пожар в другой комнате. Ремонт мгновенно прекращается, все силы уходят на тушение огня. Так и в теле каждый новый испуг может обрывать цикл восстановления на полпути. Пример из практики. Мужчина после увольнения пережил сильный стресс, обида, потеря статуса, тревога за будущее. Месяц спустя нашел новую работу, обстановка наладилась, и тело, войдя в фазу восстановления, дало температуру и слабость. Казалось бы, просто полежать и дать организму завершить процесс. Но он испугался, что это серьезная болезнь. Стал метаться по врачам, пить лишние лекарства, и тело снова ушло в активную фазу нового конфликта, теперь уже конфликта страха за здоровье. Второй момент. Мы начинаем бояться своего собственного тела. Вместо того, чтобы увидеть в нем союзника, воспринимаем его как предателя. И тогда любой симптом кажется доказательством, что со мной что-то не так. Возьмем историю девушки. Она пережила болезненное расставание, страдала, жила в одиночестве, много плакала. Прошло время, в ее жизни появился новый мужчина. Любовь, близость, ощущение, что жизнь снова наполняется красками. И вдруг врач на плановом осмотре говорит: «У вас эрозия шейки матки». Для нее это шок. «Как же так? Все же хорошо, я счастлива». Но правда в том, что тело просто вошло в фазу восстановления после долгого периода эмоциональной боли и изоляции. Оно начало регенерацию тканей, и эта работа требует времени. Если дать ему ресурс, мягкой поддержки, а главное докрутить и прожить чувство до конца, процесс завершится, и симптом уйдет. Так вот, многие люди, узнав о существовании активной фазы и фазы восстановления, делают ложный вывод. Если у меня есть телесные симптомы, Значит, я просто восстанавливаюсь и можно ничего не предпринимать. Звучит успокаивающе, но, к сожалению, это не совсем так. Первое, что действительно нужно сделать, это остановиться, успокоиться, дать себе покой и максимально поддержать тело в процессе восстановления. Да, важно создать условия, в которых организм сможет завершить свою работу. Отдых, ресурсная еда, вода, теплое или наоборот прохладное окружение. Все, что помогает вам чувствовать себя в безопасности. Но этого недостаточно, необходимо докрутить чувства, завершить эмоциональный процесс, который стал триггером. Потому что в момент, когда вы уже вроде бы восстанавливаетесь, рядом могут быть сопутствующие конфликты. Например, страх осложнений, тревога о том, что болезнь вернется, или вовсе не связанная со здоровьем ситуация, давление на работе, конфликт в семье, переживания за близких. Любая из этих эмоций способна включить новую программу, которая будет пересекаться со старой. Тогда получается замкнутый круг. Физиологическое восстановление не успевает завершиться, как начинается новая активная фаза, уже по другому поводу. И так снова и снова. Именно поэтому сегодня так много хронических заболеваний. Люди ходят по врачам, получают диагнозы, пьют лекарства, и вроде бы становится легче, но у кого-то полного выздоровления нет. Потому что в основе остается один и тот же сценарий. Тело снова и снова возвращается к нерешенному конфликту, словно человек раз за разом наступает на одни и те же грабли. Для закрепления. Что нужно, а что не нужно делать в активной фазе и фазе восстановления? Активная фаза – это симпатикотония. Нервная система переключается в режим тревоги и мобилизации. Учащается сердцебиение, дыхание становится поверхностным и быстрым, сужаются сосуды на периферии, холодеют кисти и стопы, во рту сухо, снижается аппетит или, наоборот, тянет на быстрые калории, сон урывками, мысли крутятся по кругу. Организм делает ровно то, для чего он эволюционно создан, готовит вас бежать, бороться или замирать. Проблема в том, что у современного человека угрозы чаще не физические, а смысловые. Тело готово действовать, а реального действия нет. Отсюда чувство внутреннего перегрева и бесконечное принудительное мышление. Задача в активной фазе – вернуть себе управляемость. Не убегать, не заглушать, а понять, что именно происходит внутри, и показать мозгу, что решение найдено или уже находится в процессе. Для этого прежде всего нужно вернуться в контакт с телом. Самый простой способ – на минуту остановиться и отследить три момента. Что я ощущаю в теле прямо сейчас, какую эмоцию проживаю, какая потребность за этим стоит. Например, в груди жар и стягивание, эмоция – злость, потребность – уважение и границы. Когда у эмоции появляется имя и у потребности смысл, мыслительный вентилятор замедляется. Дальше важно распознать триггер, который запустил текущий виток. Что именно в окружающей ситуации активировало мой внутренний сигнал тревоги? Фраза начальника, счет из банка, молчание партнера, звонок от мамы, пустая коляска в парке, запах больницы. Не мне плохо вообще, а мне плохо от этого. Такая точность половина работы. Следующий шаг – найти решение и донести его до мозга в понятной форме «я сделал» или «я сделаю». Решение не обязано быть глобальным, мозгу достаточно конкретного шага, который возвращает чувство влияния. Если у вас конфликт на работе, решением может стать назначенная встреча для разговора о задачах, письмо с рамками и сроками, фиксация договоренностей в чате. Если у вас конфликт с близким, решением будет подготовленная фраза для партнера, где вы спокойно обозначаете свое чувство и просьбу и выбранное время разговора. Если тревога про деньги, решением станет открытая таблица расходов, назначенная с собой финансовая среда и два пункта оптимизации, которые вы уже внедряете. Формула проста. Заметил триггер, назвал эмоцию, увидел потребность, обозначил конкретный шаг. Мозгу нужно увидеть, что вы в процессе решения угрозы. Очень важно снять изолированность. В активной фазе психика стремится схлопнуться, замолчать, спрятать боль. Это и есть топливо для закольцованного стресса. Вывод один – говорить. Проговорите вслух свои чувства тому, кто может выдержать и отзеркалить. Это может быть партнер, друг, сестра, терапевт, наставник. Хорошо работают правила трех предложений. Сейчас я чувствую. Это про меня, потому что сейчас я нуждаюсь в... Если рядом никого нет, пишите. Письмо, которое вы никому не отправите, дневник, голосовая заметка самому себе. Текст должен быть конкретным. Не мне плохо, а я злюсь, когда меня перебивают на планерке. Моя потребность, уважение и ясные роли. Я прошу внести регламент выступлений. Пары, которые учатся психосоматике вместе, обычно двигаются быстрее. Один проговаривает, другой слушает и поддерживает. 10 минут такого диалога часто дают больше, чем час молчаливых переживаний. Что делать не нужно? Не стоит убегать в гиперактивность, чтобы не чувствовать. Изнурительные тренировки, внезапный генеральный убор дома, марафоны задач до ночи. Не заливать тревогу алкоголем или сладким, не уходить в бесконечный скроллинг в социальных сетях, не застревать в самообвинении и фантазиях катастроф. Все эти стратегии на короткой дистанции глушат боль, но на длинной укрепляют цикл симпатикотонии. Что делать нужно? Включить тело как канал успокоения мозга, удлиненный выдох, мягкие наклоны, теплый душ, короткая прогулка с вниманием к шагу и опоре, легкое растяжение грудной клетки, чтобы вернуть дыханию объем. Записать на бумагу один триггер, одну эмоцию, одну потребность и один шаг решения на сегодня. Сказать вслух доверенному человеку, что с вами происходит. Если триггер связан с нарушением границ, поставить одну маленькую, но реальную границу уже сегодня. Не отвечать после 9 вечера, перенести неудобную встречу, отказать без оправданий. Мозг должен получить новый опыт. Я могу повлиять. И, наконец, смотрите масштабнее. Активная фаза – это не приговор, а процесс. Ваша цель – не чувствовать, а чувствовать так, чтобы из чувства рождалось действие. Когда тело видит, что потребность названа, изоляция снята, первый шаг сделан, симпатикотония естественно идет на спад, а значит у восстановления появится шанс начаться вовремя. Фаза восстановления – это та самая вторая половина биологической программы, когда тело перестает воевать и начинает чинить повреждения, возвращая ткани и системы в норму. Если в активной фазе рулит симпатическая нервная система, то теперь власть переходит к парасимпатической, режиму релакса и ремонта. Сердце бьется мягче, дыхание становится глубже. Температура тела может слегка повышаться, чтобы ускорить обмен. Сосуды расширяются, усиливается кровоток в органах, где шел конфликт. На психическом уровне это похоже на то, как если бы вы всю неделю бежали с рюкзаком в гору, а теперь, наконец, добрались до приюта и рухнули на кровать. Рюкзак снят, но мышцы гудят. И именно здесь для многих начинается паника. В активной фазе адреналин хоть держал вас собранным, а теперь все обваливается. То ноет, то тянет, то голова тяжелая, то температура поднялась, то сыпь вылезла. Организм как будто сдает. Но это не сдача, а генеральная уборка. Отеки, чтобы привести строительный материал к тканям. Воспаление, чтобы убрать поврежденные клетки. Температура, чтобы ускорить ремонтные работы. Что важно в фазе восстановления? Первое – успокоиться и признать, что вы не сломались, а чинитесь. Если этот этап не прервать, вы выйдете из него обновленным, с запасом сил. Если же начать метаться, бояться и снова запускать активную фазу, вы застрянете в качелях стресс восстановления, новый стресс. Второе – дать телу ресурс. Сон – главный витамин, но дополнительно поддержите себя питанием. Легкая теплая еда, богатая минералами, антиоксидантами, качественным белком. Пейте воду, она помогает выводить продукты распада. Включите мягкое тепло. Шерстяной плед, грелка, солнечный свет. Отдельный пункт – ванна с солью. Соль – мощный осмотический инструмент. Она вытягивает лишнюю жидкость из тканей, уменьшая отек, и одновременно обогащает кожу и мышцы минералами. Оптимальная концентрация примерно 1-2%, это около 200-400 граммов морской или английской соли на стандартную ванну 200 литров. Вода должна быть теплой, но не обжигающей, 36-37 градусов. 20-40 минут такого соляного курорта помогают снять отеки, а значит помочь телу восстановиться, вернуть легкость суставам, улучшить сон. Третье – докрутить эмоции и чувства, оставшиеся после конфликта. Даже если биологическая программа идет на спад, эмоциональный хвост может тянуться как резинка. Здесь все то же, что и в активной фазе. Назвать эмоцию, понять потребность, снять изолированность. Иногда фаза восстановления как раз и дает возможность прорыдать то, что не удалось выплакать в активной. Не глушите это, дайте эмоции выйти. Чего делать не стоит в фазе восстановления? Не перегружать тело физически. Легкая прогулка, растяжка, дыхание – да. Интенсивная тренировка, ночные смены, недосып – нет. Не пытаться ускорить восстановление стимуляторами, крепким кофе, энергетиками, алкоголем. Они снова подкинут вас в активную фазу. Не драматизировать симптомы. Сыпь, насморк, потливость, сонливость – это не враг, а ваш внутренний ремонтник за работой. Не обнулять свое эмоциональное состояние обесцениванием. Ну что я расплакался, как ребенок? Сейчас как раз тот момент, когда внутренний ребенок получает внимание и заботу. Ваша цель в фазе восстановления – стать союзником своему телу, а не контролером. Чем спокойнее вы ее проживете, чем мягче будете к себе, тем быстрее и качественнее завершится цикл. А завершенный цикл – это гарантия, что программа уйдет в архив, а не повиснет в фоновом режиме, создавая почву для хронических состояний. Глава 6. Разрешите себе плакать. Есть один навык, без которого фазу восстановления сложно пройти по-настоящему – умение плакать. Для многих взрослых людей это почти подвиг. Мы научились держаться, быть сильными, не показывать слабости, потому что в детстве нас так учили. Не реви, будь мужиком, соберись, тряпка. Но правда в том, что слезы – это не слабость, а встроенный механизм восстановления организма. Когда мы плачем, тело сбрасывает накопленное эмоциональное напряжение. В слезной жидкости действительно содержатся стрессовые гормоны, кортизол и адреналин, которые выводятся из организма вместе с влагой. Одновременно при плаче активируется парасимпатическая нервная система, та самая, что отвечает за расслабление и восстановление. Дыхание углубляется, пульс замедляется, давление слегка снижается. Это как нажать внутреннюю кнопку «стоп» и позволить себе перезагрузку. Плакать от счастья, от горя, от облегчения, от умиления – все это нормально. Для психики нет хороших или плохих слез. Есть проживание эмоций, и каждая слеза как маленький поток, который вымывает из нас застой. Почему же так много людей себе этого не позволяют? Во-первых, страх оценки. Нас приучили бояться, что нас увидят с красным носом и мокрыми щеками и подумают, что мы слабые, неуспешные, жалкие. Во-вторых, детский опыт, когда за слезы ругали или высмеивали, и как следствие чувство вины за слезы. В-третьих, привычка жить в состоянии контроля, где любое проявление чувств воспринимается как потеря власти над собой. Запрет на слезы – это запрет на живое. Когда мы держим в себе то, что просится наружу, эмоция не исчезает, она замораживается в теле. Это напряжение потом ищет выход через симптомы – спазмы, боли, бессонницу, хроническую усталость. Что же делать, чтобы вернуть себе право плакать? Первое – создать безопасное пространство. Закройтесь в комнате, выключите телефон, поставьте музыку, которая трогает, или пересмотрите фильм, от которого у вас всегда наворачиваются слезы. Второе – разрешите себе слабость. Скажите себе: «Я имею право сейчас быть уязвимым». Это не делает вас хуже, наоборот, делает настоящим. Третье – вспомните моменты, которые вас глубоко тронули, и позвольте телу откликнуться. Не пытайтесь сдерживать судорожные вдохи, слезы, дрожь. Это и есть выход напряжения. Четвертое. Если слезы не идут, но вы чувствуете комок в горле или тяжесть в груди, мягко дышите через это ощущение, представляя, что с каждым выдохом оно чуть-чуть тает. Слезы – это вода жизни. Без них мы превращаемся в сухую землю, где ничего не растет. Когда вы плачете, вы не разваливаетесь, вы поливаете свой внутренний сад. Мини-упражнение «Разреши себе слезы». Представьте себе три дорожки. Каждая из них ведет вас в какие-то моменты жизни. Первая дорожка – вспомни момент, когда тебя обняли так, что ты почувствовал, тебя любят без условий. Может, это было в детстве, когда мама укрывала тебя одеялом. Может, во взрослом возрасте, когда кто-то просто молча сидел рядом, пока тебе было плохо. Окунись в это чувство. Вторая дорожка – вспомни момент утраты, когда ты прощался с кем-то или чем-то дорогим. Человек, животное, место, время в жизни. Разреши себе снова быть там, почувствовать тот ком в горле, который когда-то так и не вышел наружу. Третья дорожка – представь, что все, что тебя мучило годами, вдруг решилось. Не чудом, а просто, как будто проблема испарилась, ты свободен. Никто не давит, тебя не критикуют, ты дышишь легко. Почувствуй, как изнутри поднимается волна облегчения. А теперь закройте глаза и выберите ту дорожку, что сразу откликнулось. Погрузитесь в эти переживания. Проживите эти моменты. Если глаза увлажнились, просто позвольте слезам течь. Не вытирайте, не стесняйтесь. Дайте телу сделать свою работу. Это не вы слабые, это ваша нервная система снимает нагрузку. Наталья, медсестра из Алтайского края, всю жизнь провела рядом с больницами, анализами и аппаратами. Но самое трудное оказалось вовсе не лечить других, а понять собственное тело. Ее список симптомов тянулся без конца. Хронический гайморит, тонзиллит после ковида, цистит, когда-то анорексия, гастрит. Иногда вдруг начинало болеть колено, иногда горло, а нос мог быть заложен как будто из принципа, даже без насморка. Таблетки, процедуры, курсы лечения. Что-то помогало, но редко надолго. Наталья сама признавалась, я лечу людей, но с собой все еще борюсь. На мой курс она пришла с трезвым скепсисом и толстой тетрадью. И уже через пару недель заметила неожиданное. Стоит позволить себе поплакать, отпускает нос. Фраза про невыплаканные слезы вдруг перестала быть метафорой и стала реальностью ее тела. С коленом произошло то же самое. Заболела и отпустила. Жидкость осталась, но Наталья впервые перестала паниковать и стала наблюдать, на что реагирует тело. На эмоции, на уровень ферритина, на нагрузку. Практики шли неровно, мозг уводил в сторону, а бит всплывала не одна, а десяток. Но вместо привычного «ругаю себя» она стала возвращаться, записывать, продолжать. Пол тетради оказалось исписано за 3 недели. И это уже было не про перфекционизм, а про новое умение понимать себя. Самое громкое открытие оказалось не про горло и не про нос. Наталья поставила точку в отношениях, которые тянулись годами. Практика «Разрыв связи» стала для нее зеркалом. «Меня бросили» превратилась в «это я ушла». Одним нажатием кнопки в черный список из груди вышел застарелый груз, и внутри появилось место для нее самой. Она стала спокойнее, стала спать, научилась ловить момент, когда эмоция только поднимается, и идти с ней в практику, а не в ругань. Стало легче признать, да, есть детские истории, родовые узлы, границы, но теперь у нее есть инструменты и ритм. Она присоединилась к новому потоку и продлила обучение. Уже не из страха не успеть, а из уважения к себе. Наталья говорит, психосоматика не отменяет докторов, и она как медик это знает. Но она дала то, чего не хватало. Переводчик с языка тела. Иногда этот перевод слезы. Иногда твердое «нет». Иногда просто тишина и тетрадь. И если раньше Наталья боролась со своим телом, то теперь она слушает его. И каждый раз, когда отпускает нос после слез, когда колено перестает болеть, когда спокойно ставится точка в старой истории, она понимает. Она уже идет по своему пути, и это самое важное.